«Соберу хворост», — сказала наставница, когда закончила с печатью и аккуратно вернула плети плюща на место. «Тут вроде достаточно сухих веток, чтобы развести костер. Ты не против?» «На самом деле, против», — приоткрыл я глаза. «Не хотелось бы привлечь к этому месту внимание, даже единственным кострищем. Тогда завалю тебя вопросами. Я слышала, у тебя с Крайслерами были трудности?» Я вздохнул. «Мне кажется, об этом только ленивый не слышал. Они не самые дружелюбные ребята, особенно если кто-то случайно задевает их интересы. Это мягко сказано», — хмыкнул я. «Они себя ведут так, будто держат за горло половину королевства». «Ну, в каком-то смысле, так и есть», — кивнула Мэй. «Дом Крайслеров контролирует всю алхимию, производство, исследования, торговлю. И при этом еще следят, чтобы алхимики не разошлись, как в былые времена. Кстати, а почему ты не поискал покровительства у других домов? Крайслеры ведь влиятельны, но далеко не единственные. Например, есть дом Вальтеров, который не слишком дружен с Крайслерами. Есть Лантье. Не хватало показать свои возможности еще перед одним домом. Мне хватает и Крайслеров. Дом Вальтеров – это военные, кости кровь королевской армии. Они курируют подготовку элитных бойцов, разрабатывают стратегии, отвечают за производство артефактного и обычного оружия. И именно Вальтеры стоят на страже королевства от тварей диких земель. И главный камень преткновения – Вальтерам не нравится идея искусственно усиленных солдат, тех самых растатуированных юнитов Крайслеров. Есть масса соглашений и королевских указов, которые и регулируют отношения между домами. Есть дом Лантье, самый малочисленный и таинственный. Это магия, к которой относится и мое заклинание кражи памяти, целительство. Если Крайслеры следят за зельеварами, то Лантье следят за тем, чтобы никто не трогал магию. Последний дом, Альмари, торговая гильдия. Именно к ним, кажется, принадлежит Даданев, но я не уверен, а сам торговец на этот вопрос только вежливо улыбается. Единственный дом, в котором нет главной семьи, как таковой. Они держат волосатую руку на деньгах, на связях, торгуют информацией. Четыре дома держат всю страну. Алхимия, армия, магия и торговля. Я сам справился со своей проблемой, буркнул, не открывая глаз. Теперь я свободный зельевар. Мне даже документы дали. И надолго ли дали? На этот вопрос у меня ответа не было. До стен столицы добрались за 10 минут, по теневой тропе. Там я привычно поставил печать на камень, перекинул его через стену, и спустя минуту мы оказались внутри городских стен. Оглядевшись, я убедился, что никто не обратил на нас внимания. Мы быстро свернули на оживленную улицу. Сегодня был выходной день, потому можно было не опасаться патрулей, людей хватало, и мы смешались с толпой горожан. Путь до особняка господина Ли занял не более получаса. У ворот никого не было, поэтому пришлось звонить в вывешенный колокольчик, пока меня наконец не услышали, и не подошел слуга в строгой ливрее. «Здравствуйте. Если господин Ли сейчас здесь, сообщите ему, что прибыл Кит Бронсон». Слуга выслушал без единого слова, учтиво поклонился и поспешил внутрь. Пока мы ждали ответа, я рассматривал кованые ворота. Мэйлань нервничала. «Ты уверен, что все получится?» Впервые за весь путь спросила меня женщина. Я ни в чем не был уверен, но кивнул. «Конечно, принц может и отказать мне, однако у меня было, что ему предложить. Кроме того, вероятно, принц обрадуется возможности на постоянной основе давать мне задания по улучшению зелий». Через несколько минут слуга вернулся, открыл ворота и пригласил нас следовать за ним. Внутри особняка царила атмосфера богатства и изысканного вкуса. Натертые воском полы блестели под ногами, стены украшали дорогие картины, а в вазах стояли свежие цветы. Мне на эту роскошь было плевать, но Мэйлань постоянно озиралась по сторонам, как девочка, попавшая в сказку. Нас проводили до просторного кабинета, дверь которого приотворил мрачный Чили, дворецкий. Ли стоял у окна, но едва мы зашли, обернулся. «Кит, рад тебя видеть. Весьма неожиданный визит. Увы, я перемещаюсь куда быстрее почтовых птиц», — слегка поклонился. Затем повернулся к наставнице. «Позвольте представить мою спутницу, Мэйлань, наставница по рунным массивам из секты тьмы». Принц вежливо кивнул ей. «Рад знакомству, госпожа Мэйлань. Друзья Китта всегда желанные гости в моем доме. Этот мрачный человек возле двери, Чили, мой помощник и близкий друг. Благодарю за гостеприимство, господин Ли». «Господин Чили». Принц указал нам на удобные кресла возле стола, после чего сел сам. «Итак, Кит, что привело тебя ко мне? Я достал из сумки несколько пузырьков с эликсирами, расставив их перед ним на столе, рядом положил листы с описанием эффектов каждого. Во-первых, я принес образцы усовершенствованных зелий. Если вы заинтересованы в регулярных поставках, просто ткните пальцем в те бутыльки, которые больше всего нужны вашим людям или воинам рядом с дикими землями, и через неделю я смогу отправить из Циншуя повозку с первой партией. Принц внимательно осмотрел пузырьки и задумчиво произнес: «Отлично, я позже дам тебе список необходимых зелий. Что прячется за твоим во-вторых?» Я помедлил секунду, затем продолжил: «В Циншуе есть храм, настоятельница которого очень хороший человек. Я буду поставлять через нее зелья для лечения простых людей, а храмы уже помогут всем больным и нуждающимся. Кроме того, теперь у меня есть официальные документы дома Крайслеров. По документам я теперь свободный варщик зелий. Крайслеры больше не смогут так просто надавить на меня». Принц задумчиво потер подбородок и слегка усмехнулся. «Не хочу тебя разочаровывать, но если они всерьез захотят, найдут способ надавить даже на свободного алхимика. Тем не менее, меня радует смена твоего статуса». Я кивнул. «Спасибо. Кстати, если вы решите, что вам подходят какие-то зелья из тех, что я принес, хотел бы попросить взамен не золото, а пару услуг. Будь добр, озвучь их. Первое, мне нужны два стационарных накопителя для комплекса массивов. И второе, Мэйлань слышала о королевском зверинце и горит жаждой изучить печати, с помощью которых собирается ци». Принц удивленно приподнял бровь, посмотрел на наставницу. «Действительно интересуетесь древними рунами? Я распоряжусь, чтобы вам их показали сразу после нашей беседы. Их изучали уже все, кто только мог, так что показать их еще одному человеку я смогу без проблем. Это не поглощение накопленной ци, это всего лишь исследование, пустяк». Пока они обменивались любезностями, я решил кое-что проверить. Глядя прямо в глаза принцу Ли, я попытался мысленно нащупать его сознание без произнесения заклинания кражи памяти. Обычно мне достаточно было встретиться взглядом с человеком, и внутри будто щелкало. «Готово, давай». Обычным людям или слабым практикам я мог даже не смотреть в глаза, настолько легко получалось нашарить его разум для кражи памяти. Но сейчас я не чувствовал ничего. Принц спокойно смотрел в глаза то мне, то Мэй, улыбался и вел разговор, но мое ментальное восприятие не ощущало его. Похоже, многочисленные кольца на пальцах принца были не просто дорогими украшениями, среди них явно находились мощные артефакты с защитой от ментального воздействия. Тем временем принц поднялся из-за стола. «Что ж, тогда отдам приказ готовить повозку, и выдвинемся в зверинец. Госпожа Мэйлань сможет изучить руны на колоннах, а мы с тобой, Кит, обсудим твои зелья и обговорим детали поставок. Кстати, раз уж мы встретились раньше, чем я думал, сообщу тебе новость. Помнится, ты спрашивал про некоего Элиаса Рейсона? Я его нашел». Глава 22. Элиас Рейсон, сын Роя, травника из Вейдаде, который помог мне выкарабкаться из ямы, в которую я попал, очутившись в этом мире, а потом еще и Асуру помог вытащить из той ситуации, куда парня закинула судьба. Мировой дядька, у которого сын нашел табличку императора Апелиуса, и Крайслеры, по словам Роя, узнали это и забрали у него парня, а потом прислали письмо, что он погиб. Когда я просил принца найти сына травника, я даже не верил в то, что он окажется жив. Я рассчитывал узнать, как сложилась его судьба, и, возможно, найти могилу. Но если он жив, не представляю, что будет чувствовать Рой. До меня много раз доходили слухи, мол, Крайслеры запирают людей в подвалах, где заставляют учить зельеварение и варить новые зелья, превращая человека в конвейер. Похоже, сегодня я узнаю, так ли это на самом деле, и где его держат. Сразу спросил я: «Он ведь здесь, в Филине». «Не все сразу», — отмахнулся принц, кивая на дверь кабинета. «Времени у меня мало. Сегодня вечером дает бал семья Аха, и мне нужно быть там. От бумажной работы вы меня спасли, за что вам огромное спасибо, но все-таки лучше поторопиться и обсудить по дороге положение твоего знакомого. Господин, с бумагами лучше ознакомиться как можно скорее», — нудным тоном сказал Чили. Принц только отмахнулся. «Да-да, но я уже неделю без продыху знакомлюсь со всяческими бумагами, и уверен, один день точно потерпит. Для того, чтобы голова работала лучше, нужно временами отвлекаться от работы», — кивнул я. «Правда, если бы мне не было выгодно отвлечь принца, Я бы придержал этот факт при себе. Как скажете, вздохнул Чили, поклонившись принцу. Мне приказать готовить карету? Да, прикажи. Хотя нет, давай лучше прогуляемся вместе. На свежем воздухе подождем, пока запрягают лошадей. Мы вышли из кабинета и направились по длинному коридору, освещенному мягким светом ламп, подвешенных к стенам. Принц шел впереди, Чили держался чуть позади и сбоку за ним, не забывая время от времени бросать на нас недовольные взгляды. Мэйлань шла рядом со мной. Наставница казалась спокойной, но я видел, как слегка подрагивают ее пальцы. Женщину едва не колотило от осознания, что скоро она прикоснется к печатям, прошедшим через века. Выйдя из дворца во внутренний двор, мы направились по мощеной дорожке к конюшням за садом. Здесь Чили ускорил шаг и вошел внутрь. Мы остановились неподалеку от конюшен, рядом с принцем. «Готовьте карету для его высочества», — коротко приказал Чили. Кто-то торопливо забубнил: «Слушаюсь, как прискажете». Через приоткрытую дверь было видно, как работники конюшни тут же засуетились. Выводили из стойла лошадей. Животные фыркали и переступали копытами, пока на них крепили упряжь. Так вот, начал рассказ принц. Элиаса лет 6 назад привезли в Фейлянь Крайслеры. Первые 2 года его проводили через тренировки, так у них называется дрессировка и жесткое обучение. Насколько знаю, там же их начинают опутывать клятвами. Не смотри на меня так, Кит. Мы стараемся не лезть в дела домов, пока эти дела не касаются нас. В общем, не знаю уж, какими они его клятвами опутали, но следующие 4 года он провел в разных филиалах Крайслеров, работая с счетоводом. Сейчас он находится в столице, в рабочем квартале, проверяет документацию в одном из цехов дома. «Благодарю», — слегка поклонился я, — «вы здорово мне помогли». «Мне это практически ничего не стоило», — отмахнулся принц. «Утоли же мое любопытство. Кто тебе этот Элиас?» «Старый знакомый, скорее, сын давнего знакомого». Я рассказал историю, услышанную от Роя. Принц внимательно выслушал. К этому времени слуги уже запрягли лошадей и вывели карету из-под навеса. Чили открыл дверь, принц скользнул в карету, а следом забрались мы. Внутри обнаружились 2 лавки, обитые мягкой тканью. Чили сел рядом с принцем, мы с Мэйланью селись напротив. «Странная история», — задумчиво сказал принц. «Если дело обстоит так, как ты сказал, у Крайслеров могут быть проблемы. Ты знаешь, что на людей, которые нашли наследие, идет рекрутская охота. Предпочел бы услышать подробнее. Дома и королевский двор договорились действовать по закону. Если человек никак не вредит обществу, ему предлагают работу. Причем не так, как по твоим словам было с сыном Роя, а нормально. Заработную плату, согласие родных, если речь идет о подростке или ребенке. Никому не нужно, чтобы такой человек вырос, затаив зло на своих работодателей, и начал карать». Повозка двигалась неспешно, улицы все так же были заполнены людьми. Они уступали дорогу, но возница все-таки держал медленный темп, чтобы не сбить зазевавшегося прохожего. Мэй поглядывала в окно, а я разговаривал с принцем. «И что, все стараются следовать правилам?» «Мы стараемся убедить дома следовать правилам. Но, судя по твоим рассказам, в городках процветает беззаконие и взяточничество, раз городская стража тоже никак не отреагировала на заявление твоего травника». «Ничего, у меня как раз в планах устроить поездку по городам, там и посмотрим, чем они вообще живут, в каком состоянии городские стены, как организована рекрутская служба. Понимаешь, в чем дело? Королевство у нас не маленькое и местами довольно опасное, поэтому одаренных людей постоянно не хватает. В захолустном городке, по официальным данным, артефакты императора находят раз в год-два. В рамках королевства выходит число покрупнее, около 10-12 человек в год. Да, большинство зарится на дармовую силу и сходит с ума от безнаказанности или убивают себя в экспериментах, но наиболее адекватных мы берем в оборот. Обычно это всего 3-4 человек в год на весь королевский двор и на дома, причем люди весьма разных склонностей и специальностей. Кто-то желает садовничать без всякого развития, кто-то видит себя поваром. Не все, далеко не все желают овладевать своей силой и уж тем более пытаться раздвинуть границы своей специальности, как ты с зельями. Кто-то, получив те же самые способности, просто пожал бы плечами и не стал к ним обращаться. И в сравнении с теми, кто сходит с ума от силы, это не самый худший вариант. Я слышал, что после того, как император создал эти таблички, их спешно собрали и в сокровищницах теперь стоят ящики, полные артефактов, осторожно замечаю. Принц вздохнул. «Ну, во-первых, давай начнем с самих табличек. Я не могу себе представить, чтобы император лично выгравировал руны на каждой. Не знаю, какие ремесленники делали это за него или с ним, но кто-то точно Апелиусу помогал. Во-вторых, в сокровищницах действительно есть запасы, но куда скромнее, чем представляет себе простой люд. И предназначены эти запасы в первую очередь для будущих членов королевской семьи, а уже потом, для величайших мастеров своего времени. И еще скажу тебе кое-что. Невозможно найти все эти таблички раньше простого люда, чтобы пополнить запасы. Более того, кто-то утверждал, что находил артефакты в старых храмах или подземельях, где уже все давно было сотни раз обыскано, или в подвалах заброшенных деревень. Ничего выходящего за рамки возможного я не вижу, есть же твоя телепортация, есть печати, которые могут сработать по какому-то, как вы его называете, триггеру, подсказала Мэйлань. Вот-вот, наследие императора Апелиуса, да не посетит великий вновь наш мир, невозможно вычистить из этого самого мира. Ситуация, когда знающий человек находит артефакт и не использует его сам, а решает оставить для продажи, довольно редка. Так поступит один человек на сотню, и уж выкупит у него табличку за отличные деньги, не сомневайся. Карета остановилась в десятке метров от дверей зверинца. Чили открыл дверь, выпрыгнул и придержал ее для принца. Следом за ним вышли и мы с Мэйлань. Возле зверинца снова собиралась экскурсионная группа. Пара господ, одетых в дорогие вещи, коротко поклонились принцу. В их поведении не было ни малейшей угодливости или раболепия, скорее уважение и искренняя симпатия. Принц ответил им коротким кивком. «За мной, пожалуйста», — сказал принц и пошел к двери зверинца. Постучал, дождался, пока ее откроет практик в доспехах. «Господин», — пробасил он и поклонился, насколько позволяли доспехи. «Чем могу служить?» «Добрый день, Кайлан. У вас гостья?» Принц повел ладонью на Мэйлань. «Она хочет ознакомиться с рунами в главном зале. Полагаюсь на ваше усмотрение. Покажите ей все, что она захочет в этом зале увидеть. Оформите ей документы для отчетности, приставьте стражу, проверьте на артефакты. В общем, все как для обычных рунологов. Подвал? Нет, туда ей не нужно. Как долго она может тут находиться?» «На пару суток», — опередила меня Мэйлань, и с мольбой уставилась на принца. Тот кивнул. «Как пожелаете», — кивнул практик. «Миледи, прошу за мной». Мэйлань шагнула внутрь, а потом, едва не рухнула на подкосившихся ногах, ощутила давление звериной энергии. Страж поймал ее за локоть, придержал. «Да уж, вам будет трудно», — прогудел стражник. «Предлагаю пока посидеть у нас в караулке». А мы с принцем вернулись в карету и обсудили зелья. Господину Ли требовалось как можно больше эликсиров и как можно быстрее. Договорились о поставках, о вместительном накопителе ци и о том, как скоро его можно будет ждать, и я попрощался. До квартала мастеровых я бежал, если бы я шел, мог потратить на путь несколько часов, а искать повозку сейчас не было особого смысла, я бегом быстрее доберусь, чем на повозке через толпу. Правда, спустя полчаса толпа стала куда реже, и чем ближе я подходил к рабочему кварталу, тем меньше было вокруг праздно шатающегося люда. Дома тоже исчезли, кругом были только деревянные и каменные бараки, да обнесенные забором территории. Из массивных труб вились клубы черного дыма, временами по кварталу сновали люди в одинаковой униформе, мастеровые. Всюду пахло чем-то едким. Я шел, ориентируясь по описанию принца, и искал мастерскую с гербом дома алхимиков на воротах. Дотопал до вытянутого барака с распахнутыми окнами. На воротах герб Крайслеров, алхимические весы. Рядом с торцом барака стоит запряженная повозка, в которую люди в одинаковых серых одеждах грузят запечатанные ящики. Но туда мне не нужно, главный вход здесь. Встретили меня неприветливо, но и не ужасно. Просто усталый мастеровой в форме с грязным воротничком и зеленым пятном на щеке посмотрел на меня внимательно и прохрипел: «Зачем вы здесь?» Мастеровой откашлялся, отхаркнув на землю сгусток мокроты. «Похоже, труд здесь не из легких, я даже без массажа понимаю, что у человека не все в порядке с организмом». Судя по внимательному взгляду мастерового, поинтересовался он из природной бдительности. «А может, желание отвлечься на разговор и пока не возвращаться в помещение, откуда воняет не слишком приятной смесью гари, осадка от зелья и разных едких реагентов? Здравствуйте. Скажите, не здесь ли сейчас находится Элиас Рейсон?» «Элиаса знаю», — охотно отозвался мужчина. Только вот он вроде бы бесфамильный. Это плохой знак. Одно дело, если Крайслер решили спрятать Элиаса и запретили ему представляться своей фамилией, и совершенно другое, если он сам решил отречься от своей фамилии. Рейсон, сын Роя. Но вроде бы нет ничего, что заставило бы его думать плохо об отце. Я считаю, что Рой – образец хорошего отца. Хотя, возможно, в прошлом он не был таким. Проводите к нему, лучше выведу его сюда, покачал головой мастеровой. Поверьте, ни Элиасу, ни мне, ни вам не доставит удовольствия лишняя минута, проведенная в этом проклятом бараке. Вопрос, так чего ты здесь работаешь, остался незаданным. Мастеровой, тяжело вздохнув, скрылся в темном дверном проеме барака, а я остался ждать у стены. Люди в серых одеждах загрузили повозку, не обращая на меня никакого внимания. Возница лениво хлестнул поводьями, лошади вздрогнули и охотно заковыляли, таща повозку прочь. Интересно было бы посмотреть на содержимое ящиков, хотя вряд ли меня оно удивит, ассортимент зелий в местных лавках я уже оценил. Прошло несколько минут, прежде чем в дверях снова появился мастеровой. За ним медленно, будто нехотя, вышел молодой человек. Я сразу узнал его, хотя и не был с ним лично знаком. В детстве наши пути редко пересекались. Кит держался особняком, а паренек готовился стать сменой отцу и много времени проводил в лавке. Я помнил Элиаса как маленького, живого, энергичного паренька, но ко мне вышел худощавый юноша с бледной кожей и медленными, будто заторможенными движениями. Он посмотрел на меня полуприкрытыми глазами. С лица не сходило сонное выражение. Молодой, но вялый, так сказать. Вот он, буркнул мастеровой и отошел подальше от входа, с жадностью вдохнув относительно свежий воздух. Элиас. Парень кивнул очень медленно, словно даже это простое движение требовало от него усилий. Ну, меня зовут Кит Бронсон, из Вейдаде. Элиас внимательно посмотрел на меня своими полусонными глазами, будто пытаясь вспомнить, но не сумел. Не помню тебя. Ничего страшного, мы не были знакомы близко. Просто я часто видел тебя в городе. Ты ведь сын Роя, травника. При упоминании отца по лицу Элиаса пробежала тень. Он медленно отвел взгляд в сторону и ответил. Был когда-то, теперь просто Элиас. Интересно увидеть земляка, перевел тему Элиас. Ты нашел меня в Филине, чтобы поприветствовать. В его голосе не было ни подозрения, ни радости, ни особого интереса, лишь усталая апатия и равнодушие. Я искал тебя по просьбе твоего отца. Вот к чему я не был готов, так это к ненависти, которой полыхнули глаза Элиаса. Парень даже взбодрился. Чего ему нужно? Я знаю, что мать умерла. Ты ведь знаешь, что отец ее не уберег. Передай ему, что я надеюсь, он загнется в своем Вейдаде. Ты сейчас серьезно? Ошеломленно спросил я. Что ты можешь сказать такого, что меня переубедит и заставит поверить, что отец хороший? С вызовом спросил парень. Странный вопрос. Оно мне нужно вообще? На пару секунд задумался и понял, что стоит попробовать наладить мосты. Рой ко мне относился отлично, и если есть возможность помирить его с сыном, я это сделаю. Тем более, что от меня не требуется рвать жилы, нужно только попробовать найти верные слова. Им сообщили, что ты погиб. Знал об этом, Элиас скривился. И что это меняет? И вообще, ты ожидаешь, что я в это поверю? Они даже не попытались меня найти, даже не подали официальный запрос. Я хохотнул. Если бы они попытались найти Элиаса, могли оказаться в лесу, в безымянной могиле. Ты наблюдал за Крайслерами изнутри, проникновенным тоном сказал я. Вот и скажи, какие официальные запросы? Тебя забрали из дома силой и пичкали сказками, мол, так надо. Вот скажи, как на духу, отдал бы кто-нибудь из Крайслеров такого ценного человека, как ты? Думаю, что нет. Мне жаль тебя, я могу представить, через что ты прошел, и как тебе было плохо, Элиас. Но я могу представить и то, что чувствовали твои родители. Знать, что твой ребенок мертв, что они его не уберегли. Каждый день просыпаться с этой мыслью, жить с ней, читать жалость и сочувствие в глазах соседей, знакомых, клиентов. Они оба это чувствовали, но вместе с тем твой отец был вынужден еще и содержать семью. Имеешь ли ты право винить его за то, что он не уберег мать? Есть ли вообще виноватые в этой ситуации? И в той ли стороне ты их ищешь? Ты меня не убедишь, завертел головой Элиас. Я же продолжал. Рой рассказывал, что заперся в доме, чтобы не отдавать тебя. Говорил, что пытался как-то отстоять сына, но у него не вышло. Все, кого он знал, трусливо отворачивались. Мне больно понимать, что ты поверил в причину, по которой удобнее всего ненавидеть отца, и даже ни разу не пытался с ним связаться. «Не люблю тех, кто манипулирует эмоциями», — сплюнул сын травника. «Шел бы ты своей дорогой, Кит Бронсон. Я надеюсь, что ваши дети будут относиться к вам лучше, господин счетовод», — перешел я на официальный тон. «Ага», — махнул рукой Элиас, поворачиваясь к бараку. «Привет отцу. Кредит хорошего отношения, который был у меня к этому человеку в начале нашего разговора, давно исчерпался. Рою я сообщу об Элиасе, но сам иметь дела с этим человеком не буду. Впрочем, Рой будет счастлив только от того, что сын, которого он давно похоронил, живет и здравствует. Отношения – дело второстепенное, их и наладить можно, а человека не воскресишь». «Не поговорили толком, господин», – прохрипел мастеровой. «Это самое бывает. Обида, она живет до тех пор, пока человек жив. Там и уязвить хочется, и ударить побольнее за какую-то прошлую, детскую боль. А вот когда умирает родич, тогда уже за голову хватаешься. Того не сказал, этого не сделал». Мастеровой замолк, а я, кивнув на его слова, спросил: «Слушай, если не секрет, расскажи, сколько вам тут платят, раз вы готовы свое здоровье оставлять на такой работе, и чем вообще занимаетесь?» Глава 23. Разговор с мастеровым вышел занимательным. Мне стало интересно, смогу ли я забрать у Крайслеров квалифицированных работников, однако тут пришлось закатать губу, обычные мастеровые такими не являлись. Варить низкокачественные зелья они могли, но всех, кто был значимее по должности, опутывали многочисленными клятвами и обязательствами. Даже хриплоголосый ремесленник, с которым я общался, хоть и не был допущен к варке элитных эликсиров, должен отработать на благо Крайслеров еще год, прежде чем уйти. Какая-то мутная история с долговыми обязательствами. А с учетом того, что его здоровье оставляло желать лучшего, протянет он после увольнения недолго, и если даже подсмотрит за варкой зелий у мастеров и научится чему-то, то пустить в ход свои знания вряд ли успеет. В основном обычные рабочие здесь занимались чисткой гигантских котлов, уборкой, перетаскиванием реагентов и выполнением указов начальства. Допускаю, что мужчина рассказал мне только то, что можно рассказать случайному прохожему, чтобы по шапке от начальства не прилетело, но даже так я сократил мысленный список дел, где мог использовать работяг. Выяснил, что долг курса, как звали мастерового, равнялся 15 золотым монетам. Каждый месяц ему платили по 150 серебряных монет на руки и сокращали долг на золотой. В принципе, я уже сейчас мог выкупить 10 таких бедолаг, каждый из которых достиг ранга пробуждения. Но что мне с ними делать дальше? Варить зелья могу только я, это четко указано в документах, они, лишь ассистировать. Вдобавок не факт, что мужики согласятся уехать черт пойми куда за черт пойми кем, чтобы заниматься черт знает чем. Ты же понимаешь, что вас здесь специально гробит? Спросил я. Мужчина отвел глаза, помрачнел. Понимает. Да я не для насмешки спросил. На вот, хлебни. Я вручил ему зелье лечения из кармашка на поясе. Против алхимического отравления одно зелье ничего не сделает, однако самочувствие бедолаги будет получше. Это лечилка? Прохрипел мастеровой. Молодец, похоже, по цвету определил. Верно. Семья есть? Мы проговорили еще полчаса. Я выяснил, что семьи были практически у всех работяг, и против переезда в захолустный городок ремесленник не возражал. Даже пообещал поговорить с приятелями и набрать человек 5, которые согласятся трудиться на меня, с условием, что та работа будет куда безопаснее и не будет вредить здоровью. После разговора я пошатался по рабочему кварталу, но больше ничего интересного там не нашел. За пару часов неспешной ходьбы я добрался до особняка господина Ли. В воротах меня встретил слуга. Провел в огромный обеденный зал и усадил за стол, во главе которого восседал принц. По бокам от него находились наставница и хмурый Чили. К словам Мэйлань: «Кит, я тут еще подзадержусь, я не был готов». Вообще-то, продолжительность ее исследования определял принц, но женщине удалось договориться и с ним. Всего за 6 часов наставница по массивам умудрилась то ли найти нечто, упущенное предыдущими исследователями, то ли расшифровала пару рун, то ли иначе убедила принца в своей полезности. После сбивчивых объяснений наставницы о том, что она за пару суток ничего толком сделать не сможет, но разобраться в древних рунных массивах очень хочется, его высочество развел руками. «Ничего не могу поделать, Кит. Твоя наставница изъявила желание остаться здесь и потратить на изучение рун еще неделю, и я не против, о чем уже уведомил работников зверинца. Препятствовать ей я не буду, она зарекомендовала себя отличным специалистом. Я передам записку с объяснениями для настоятеля, по-своему извинилась Мэй. Надеюсь, причины будут достаточно достоверны, чтобы не выглядело, будто я попросту украл наставницу. Мэй Лань улыбнулась, принц вежливо рассмеялся, Чили уткнулся в тарелку. Но сказанное для меня не было шуткой. Кто знает, как отреагирует тот же мастер Линь, и не попытается ли как-то сыграть еще и на этом, или из меня уже предвзятость через край льется. Чтобы отвлечься, я пригубил вино, отрезал кусочек нежнейшего стейка из говядины и поймал недовольный взгляд дворецкого. Кстати говоря, прочие слуги за столом не сидели, что говорило об особом статусе Чили. Принц выделяет его из прочей массы, да и сам Чили постоянно находится при его высочестве. Я уверен, что дворецкий находится рядом с принцем давно, и верной службой заслужил такое отношение. Даже негатив Чили ко мне сложился не из-за личных разногласий, а от того, что, по его мнению, я – неконтролируемый и проблемный зельевар, без которого легко можно обойтись. Под конец обеда принц откинулся в кресле и внимательно посмотрел на меня. «Кстати, я ведь так и не показал тебе свой тренировочный зал?» «Нет, тогда предлагаю отправиться туда прямо сейчас», — принц поднялся и кивнул Чили. «Будь добр, распорядись, чтобы накопитель принесли туда. Леди, когда будете готовы, слуги проводят вас в гостевую комнату». Мы вышли из столовой, за минуту дошли до каменной лестницы с широкими ступенями, спустились на этаж ниже и прошагали по коридору до массивной двери. Мне показалось, будто я услышал шорох чьих-то шагов за спиной, но обернувшись, никого не заметил. «Не зевай», — окликнул меня принц и легко толкнул дверь. Показалось, что за нами кто-то идет. «Тут везде охрана, все опутаны печатями защиты и обнаружения», — расслабленно сказал его высочество. «Тут даже мыши без разрешения начальника караула не ходят. Лучше посмотри на мою коллекцию». Мы вошли в просторный зал с высоким потолком. Стены были заставлены стойками с оружием, на которых лежали мечи, кинжалы, топоры, луки. Было даже несколько посохов. Вдоль дальней стены стояли громоздкие доспехи и висели мишени для стрельбы. Я медленно прошел вдоль рядов, горящим взглядом рассматривая оружие. Некоторое оружие было артефактным, лезвия были напитаны ци, в рукоятях были упрятаны накопители. Выглядело оружие, будто его взяли из какого-нибудь японского музея. Я засмотрелся на узорчатое лезвие катаны, на потемневшую от времени кожу рукояти. Принц неторопливо прошел к одному из кресел возле стены и плюхнулся в него. «Впечатляет? Еще бы!» — признался я. «Редкий мальчишка пройдет мимо красивого оружия, не потрогав рукояти, не взмахнув лезвием. С возрастом это желание угасает, но стоит увидеть изумительную красоту оружия. Ладони снова чешутся. Никогда не видел столько артефактного оружия в одном месте. Переезжай в столицу и сможешь тренироваться с этим оружием в любое время. А если что приглянется, отдам». От отказа меня избавило появление дворецкого. Дверь снова отворилась, и в зал вошел Чили в сопровождении двух крепких слуг, которые тащили большой деревянный ящик, тяжелый, судя по напряженным лицам и пыхтению. Остановившись неподалеку от меня, они осторожно опустили его на пол, выпрямились, тяжело дыша, и направились на выход. «Ваш накопитель, господин Бронсон», задрав нос, с оскорбительной вежливостью сообщил дворецкий, после чего пошел к стене с выставленными там артефактами и теперь аккуратно поправлял клинки, которых я успел коснуться. «Вот же противный мужик, я же подошел ближе к ящику и распахнул крышку». Внутри на мягком тканевом ложе лежал толстый кристалл в метр длиной и полметра шириной. Протянув руку, коснулся ледяной поверхности. Попытался прочувствовать движение ци под ладонью, но накопитель был опустошен. «Почему он пуст? Видимо, ты еще не пробовал телепортироваться с мощными артефактами, раз у тебя появился такой вопрос», — сказал принц и тут же пояснил. «И не советую пробовать. В лучшем случае ты оставишь в тенях этот самый артефакт, а в худшем — останешься там сам. Тут я поверю на слово. Мне уже приходилось телепортироваться с обычными накопителями, но их вместимость в 1000 раз меньше по сравнению с этим гигантом». Я наклонился и осторожно взял ящик за края, напрягся и только тогда рывком поднял его. Удивленно хмыкнул, чувствуя, как напряглись руки и спина. «Поднять я его подниму, но таскать на своем горбу такую тяжесть долго не смогу. Но с другой стороны, мне и не надо», — поднял и переместился. «Тяжелый, зараза, ничего удивительного. Стационарные накопители редко весят меньше. К слову говоря, за срочность мне пришлось переплатить, так что если тебе еще нужны подобные накопители, лучше скажи заранее. Спасибо. На всякий случай, закажите еще один, пожалуйста. Его стоимость тоже пойдет в счет будущей партии твоих зелий, уточнил принц, и после моего кивка согласился. Хорошо. Постарайся не забраковать партию. Описание твоего зелья регенерации мне особенно понравилось. Ладно. Кстати, хотел попросить вас, можете дать мне какую-нибудь бумагу о том, что я работаю над вашими заказами, чтобы у людей из секты было меньше вопросов, почему я иногда пропадаю в лаборатории сутками. Переезжай в столицу, снова предложил его высочество. Согласись, Кит, ты давно перерос свою секту, тут у тебя будет все, что захочешь. Официальная должность моего алхимика – деньги. Как сейчас говорят, золотом осыплю. Вдобавок ко всему получишь и преимущество столицы. В здешних лавках появляются ингредиенты со всего королевства, ты развернешься так, как никогда в Циншуе не сможешь. Вдобавок ко всему познакомлю тебя с мастерами-алхимиками, которые работают на королевский двор, теми, что преданы мне, ценят личное мастерство выше происхождения и не станут относиться к тебе снисходительно из-за твоего статуса. Только представь, на что ты будешь способен во главе команды. Не предлагаю вывести тебя в высший свет, там то еще змеиное кубло, но если хочешь, то и в свет выведу. Работать по 8 часов 6 дней в неделю, как и все в столице. Нет, на подобное я не пойду. Я ценю возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. И в моей жизни есть не только зелья. Пока я не готов согласиться, слегка поклонился я принцу. Меня привлекает статус свободного варщика, но я всегда открыт для ваших заказов. Принц тихо вздохнул. И все же подумай хорошенько. Твой талант достоин того, чтобы раскрыться полностью, а в Циншуе, думаю, ты и сам все понимаешь. Кстати, хочешь увидеть жемчужину моей коллекции? Не дожидаясь моего ответа, принц щелкнул пальцами, сопроводив щелчок выбросом ци. В помещении раздался тихий гул. Я насторожился и инстинктивно призвал ледяной доспех, но принц не собирался причинять мне вред. По его жесту два артефактных доспеха, стоящие в конце помещения, ожили. Завертелись стальные руки, задвигались ноги, и доспехи величаво и медленно вышли на середину помещения. Движения ожившего металла были плавными и совершенно бесшумными, не считая тихого гула. Я никогда прежде не видел ничего подобного. Что это? Принц покосился на меня и улыбнулся, довольный моей реакцией. Мои любимцы, два голема, оставшиеся с давних времен. Даже придворные мудрецы до конца не понимают принцип их работы. Однако големы прекрасно слушаются команд королевской семьи и идеальны для тренировок. Я смотрел на движущиеся фигуры в полном ошеломлении. Я не ощущал в них печати и даже представить не мог, как устроены эти создания и какая магия заставляет их двигаться столь плавно и естественно. Если останешься здесь надолго, я разрешу тебе изучить их, снова закинул удочку принц. Спасибо за предложение, но я пока свой город покидать не готов. Да и зачем мне големостроение? Если среди окружения принца не нашлось человека, который даже с талантом, данным табличкой, не смог разобраться в големах, то и я не смогу. Да и вообще, не стоит распыляться по всем направлениям. Нужно разобраться с тем, что взвалил на себя, нежели осматривать еще и големов. Кстати, о проблемах. Думаю, стоит спросить у принца, что делать в виду наклевывающейся войны секты и школы. Однако здесь меня ожидал сюрприз. Стоило мне только сказать, ваше высочество, как сердце неприятно дернулось. Колени неожиданно ослабли, я едва устоял. Энергосистема бушевала, а теневая ци в ядре будто взбесилась, то заполняла энергоканалы, перегружая их, то концентрировалась в ядре, вызывая неприятное и распирающее чувство. Если бы не ледяная ци, ведущая себя более чем спокойно, я бы мог и сознание потерять. Кит, с недоумением спросил принц, что ты замолчал? Я молчал. При повторной попытке заговорить о творящихся вокруг секты делах перед глазами потемнело, и я обнаружил, что сижу в расстегнутой рубахе, царапая ногтями грудь. Воздуха не хватало. «Контракт?» – спросил принц. «Клятва?» – похоже, она самая. «Не знаю, что следит за мной и контролирует мои поступки, но слежка точно имеется. Правда, я и прежде совершал поступки, которые можно было счесть несущими вред секте, но на них неведомые наблюдатели не реагировали. Попытка контроля меня взбесила. Прежде я относился к клятве серьезно, но по прошествии времени стал считать просто ритуальной фразой, которая на меня не действует. Сейчас же узнать, что кто-то стоит надо мной и держит ментальный поводок, было невероятно нехорошим откровением. Надо продумать, как от этого избавиться. Возможно, посоветоваться с Крайслером, тот много жил, много видел, и вряд ли клятвы были ультимативным средством, которое никто за века ни разу не смог обойти. А если не получится, можно будет спуститься к алтарю и поговорить с духами настоятелей, теми самыми тенями. Может, они адекватны и договороспособны? Едва отбившись от вопросов принца по поводу клятвы, я попрощался и телепортировался с ящиком прямо к лесной печати. Путешествие обратно в Циншуй прошло куда быстрее, я справился всего за 3 часа и вечером того же дня уже был в секте. Услышь брата такой скорости перемещения, обязательно попытался бы уговорить мотаться в столицу минимум раз в неделю. Мастера Линя нашел и оповестил сразу. Тот задумчиво подвигал бровями, читая письмо Мэйлань, нехотя кивнул. «Надеюсь, обратно тоже ты ее доставишь?» «Непременно. И вот еще документ, с которым я хотел бы вас ознакомить». Протянул я Линю сложенный вдвое лист очень качественной бумаги с королевским гербом, раскрывшим крылья драконом. Письмо, заверенное личной печатью и подписью принца, мастер Линь читал гораздо внимательнее и даже перечитывал. В бумаге не было никаких указаний главе секты. Его высочество не стал мудрить, а простым языком объяснил, что некий Кит Бронсон иногда варит для него зелья, и этим выполняет очень важную для государства работу. В документе также не было никаких угроз, но Линь не из глупых и наверняка понял, для чего я вручил ему эту бумагу, и какие неприятности произойдут с теми, кто будет препятствовать зельевару его высочества. «Ну, понял тебя», — пожал плечами Линь. «Если это все, можешь идти». Я кивнул и направился на выход. Не стал уже спрашивать, можно ли как-то отменить клятву, так как такие вопросы ни к чему хорошему не привели бы. Даже вызвали бы встречные, мол, а зачем тебе? И ты что, надумал навредить секте? Сам разберусь. Поднакоплю силенок и спущусь к алтарю секты. Насколько я понимаю, Линь и Свен Дэй не обладают монополией на общение с духами. А пока отнесу ящик к острову и установлю накопитель на положенное место. Глава 24. Я переместился в пещеру на острове с ящиком в руках и с рюкзаком за спиной. Осмотрелся, но никаких признаков, что в пещере в мое отсутствие кто-то был, не заметил. Ну и отлично, а то после обыска в лаборатории в комнате всего ожидать можно. Держа за ручки тяжеленный ящик, просеменил к глубокой дыре в полу, гнезду для накопителя, и там уже опустил. Дыру я долбил, ориентируясь по описанию, каким должен быть стационарный накопитель. Однако сейчас прикинул, что нужно расширять гнездо. Пришлось снова достать инструменты. За 15 минут срезал лишнее, прикинул, что теперь накопитель точно должен встать и полностью поместиться в метровом гнезде. Если кто и позарится на главную ценность пещеры, пусть попробует его отсюда выковырять. Я достал из рюкзака и положил на дно дыры войлочную ткань, чтобы не поцарапать кристаллу. Сам накопитель обернул в несколько слоев холстины, и только потом опустил кристаллу. Артефакт встал в гнездо плотно, как родной. Грани сразу же замерцали, находясь в центре ритуальной фигуры. Кристалл уже начал поглощать ци. «Так», — протянул я осторожно, легко подтащил к яме бочонок со специальным зельем. Быстро застывающий на воздухе клей, почти как эпоксидная смола. Осторожно выдернув пробку из бочонка, влил алхимический состав в яму. Клей полностью закрыл кристаллу. За пару суток он застынет, а там уже накопитель не достанешь никак, не расколупав половину пещеры. Минут 5 наблюдал, как потоки силы направляются в кристаллу. Судя по объему всей ци, которую создают растения на острове, накопитель заполнится не меньше, чем за сутки. Значит, раз в день можно появляться тут и медитировать, за полчаса поглощая всю ци. Идеально. Проверив, что все надежно зафиксировано, я стер тряпкой с ладони пару капелек клея. Итак, медитация тут здорово ускорит мой прогресс. Может, за месяц-два получу не только новую ступень, но и новый ранг. А вот брат до следующего ранга может добраться куда быстрее. В этом месте плотность энергии зашкаливает. Если люди ранга закалки просто находясь на острове, повышают ступени, то брат за несколько медитаций может и перешагнуть границу между закалкой и пробуждением. С таким предложением я телепортировался на противоположный берег реки, к Самиру. У брата здесь стоял свой шатер, в котором он сегодня, похоже, засиделся допоздна, так как я видел свет лампы, пробивающийся сквозь щели. Я дошел до шатра, поднял полог и сразу поморщился. В шатре воняло потом. Судя по появившемуся возле дальней стены матрасу, Смерти переночевал здесь. Брат сидел за столом, сгорбившись и обложившись бумагами, и выглядел, как запойный алкоголик. Волосы сальные и взъерошенные, под глазами мешки, пальцы крупно дрожат. Мы не виделись с ним меньше недели, но за это время брат похудел на пару килограммов. Выглядит, как зомби. Видно, что даже ранг закалки не слишком помогает. Видимо, понял, что может спать раз в двое суток и трудиться гораздо дольше, и напропалую пользуется этим. Тут нужно срочно что-то делать. Я достал зелье исцеления из кармашка. Выпей. Сейчас, расчеты закончу, отмахивается Самир, впившись взглядом в строки. Так, 317 дважды, да поделить на 5. Я подождал еще 5 минут, но Самир и не думал заканчивать, и списав расчетами бумажный лист, брат начал перечитывать какие-то договоры. Я все еще тут, напомнил ему. Самир вздрогнул, поднял голову. Кит, напугал меня. Давно ты здесь? Выпей. Снова протянул ему зелье и за долю секунды выдернул из-под его ладони бумаги. Эй, я еще не закончил. Трудоголик поднялся из-за стола, попытался забрать у меня бумаги, заковылял ко мне на затекших ногах. Я отвел ладонь с бумагами и выставил перед собой кулак, в котором сжимал зелье. Самир уперся в него, как в стену. Попытался оттолкнуть руку в сторону, но сил не хватило. Посмотри мне в глаза. Чего ты творишь? Кит, я работаю над нашим, кстати, проектом. Брат попытался обойти меня, но я шагнул в сторону. Посмотри в глаза. Самир нехотя посмотрел. Поймав его взгляд, я проникновенным тоном пообещал. Если ты сейчас же не выпьешь зелье, я свяжу тебя и телепортирую к матери. И целую неделю буду управлять стройкой вместо тебя. В глазах брата мелькнул страх. Похоже, он действительно осознал, чего я могу наворотить вместо него. Потому выругался. Демоны, давай свое зелье. Брат нехотя сгробастал бутылочку, вытащил пробку и запрокинул заросший щетиной подбородок, в два глотка выпивая лечебное зелье. От истощения оно тоже, кстати, не спасает, но если для отравленных алхимией работяг я мог придумать зелье детоксикации, то энергетик для брата создавать не буду. Не хочу увидеть, как он уже под энергетиком открывает новые грани человеческих возможностей и бьет старые рекорды по бодрствованию и голодовкам. Доволен, протянул Самир мне бутылку. Я кивнул, положил ладонь ему на плечо и телепортировался с братом к нему домой. От перемещения его едва не вывернуло, но он сдержался. Только вот эмоции не сдерживал. Кит, ты чего творишь отсюда до острова на повозке почти 2 часа добираться? Приди в себя, посоветовал я брату. Ты совсем себя загнал. Я не думал, что практик первых рангов закалки сможет довести себя до истощения в условиях, когда у него есть время на сон и на еду. Так в том-то и дело, что времени нет. Жарко принялся доказывать брат. И про какое истощение ты говоришь? Я немного похудел, но я в порядке. Самир требовательно посмотрел на меня, но, увидев, что я ему не верю, сменил пластинку. Слушай, Кит, там правда очень много работы. Понимаю, ты хочешь, как лучше, но если я сейчас не разберусь со стройкой, брат округлил глаза, что будет? Не слишком заинтересованно спросил я. Поздновато будет. И Самир пустился в запутанную историю о заворовавшихся бригадирах, которых кровь из носу нужно вычислить. Для этого сейчас нужно проверить договоры, бумаги, подсчитать стоимость строительных материалов, выяснить, кто из работников был на стройке в тот или иной день, а не только по бумагам. Его задумали надуть на целых 70 серебра, а может и больше, представляешь, Кит, меня. А он заметил это слишком поздно. С воровством на стройках я столкнулся еще на земле. Половина бюджета, выделенного на какие-то муниципальные постройки, пропадала еще в пути до стройки. По бумагам все было гладко, но на местах все знали. Коррупция и воровство процветают, но незаметно для глаз обывателя, за ширмой вроде тех, что вешают на главных улицах на реставрируемые дома. И когда работник тащит со стройки шуруповерт, чтобы хоть как-то компенсировать месячное отсутствие заработной платы, это одно, а когда деньги этого работника проигрывают во вроде как запрещенных казино или заливают в бак Лексуса, это другое. Пустяковые ведь потери, пожимаю плечами, даже до золотого не дотянули. Думал, брат будет спорить, но тот кивнул. Да, в целом потери пустяковые, но видно, что ты людьми не руководил и не знаешь, как ведет себя коллектив и такие вот люди в нем. Сработало раз, и воры остались безнаказанными. Но я с ними не прощаюсь, мне с ними еще работать и работать, а значит, они снова попытаются кинуть меня, и в следующий раз обязательно преодолеют планку в золотой. Никогда такого не было, чтобы человек перешагнул через моральную границу, или границу закона, и его больше не тянуло повторить преступление, или он вдруг урезал аппетиты. По городу поползут слухи, что братьев Бронсонов можно безнаказанно обсчитать, обворовать, и тогда уже в карман начнут лезть все достаточно наглые. Ты выглядишь, как лесоруб, провалившийся в старый подвал и проторчавший там неделю без еды. Приводи себя в порядок, завтра-послезавтра устрой выходной. Самир, я не шучу, предостерегающе поднимаю руку, увидев, как брат недовольно порывается что-то сказать. Если придешь завтра-послезавтра на стройку, я тебя обратно телепортирую. Обними жену, проведи время с дочерью, с мамой пообщайся. И не лезь, пожалуйста, в ее личную жизнь. Да он же садовник. Сразу скривился Самир. Он мужчина, она женщина. Как его профессия влияет на их взаимоотношения? Самир отмахнулся, но и спор продолжать не стал, направился к дому. А насчет этого воровства, я тоже возмущен, но здоровье и самочувствие моего брата для меня важнее 70 серебра, сказал я Самиру в спину. Я расставляю приоритеты, и ты тоже так делай. Они на этом не остановятся. Вычисли и в следующий раз покажи мне, кто у тебя ворует. Я поговорю с ним и обещаю, он вернет все, что у тебя своровали. Даже если крал не он, все равно вернет. Самир кивнул и скрылся за дверью, откуда почти сразу ахнула и запричитала мать. Ну все, братишка попал в заботливые руки. Что ни говори, а меня обеспокоило истощение Самира. Чтобы не допустить подобного снова, я решил подойти к проблеме комплексно. На следующий день после учебы подготовил обычные, и надеюсь, не слишком токсичные для ранга закалки, фильтровал, как мог, зелья, одно для желудка, другое, укрепляющие мышцы. Каждое вдобавок улучшало тело на единицу. Договорился с целителем из секты и вдвоем с ним выдвинулись к Самиру. Дверь открыла мама. «Добрый день», — улыбнулся я. «Мы к Самиру. Он ведь здесь?» По лестнице затопали. «Не думаю, что он захочет вас видеть», — пробурчал спустившийся со второго этажа брат. «Что хотел? Навесить очередное ограничение? Приказать оставаться дома еще на месяц?» Лицо Самира все еще было бледноватым, под глазами – мешки. Он встал рядом с матерью и скрестил руки на груди. «Это целитель из секты, мастер Хаа», – представил я своего спутника, пропустив мимо ушей ворчание. «Я попросил его проверить твое здоровье. Если это все, то вы с мастером Хаа можете идти обратно. Я чувствую себя великолепно, зато выглядишь не слишком здоровым. Позволь целителю проверить твое состояние, а я дам пару укрепляющих зелий. Это не займет много времени. И вообще, так для тебя будет лучше». Стоило только сказать «так будет лучше», и маму уже было не остановить. Та принялась щебетать, уговаривая Самира показаться целителю. Под таким напором брат заворчал и посторонился, пропуская нас в дом. Дальше все было стандартно. Целитель усадил Самира в кресло, просканировал тело и кивнул мне, мол, все нормально. «Я достал зелье. Это вот поможет улучшить работу твоего желудка. Не поможет обходиться без пищи, но еду ты усваивать будешь лучше», — протянул я небольшой флакон с прозрачной жидкостью. Самир под внимательным присмотром матери и целителя медленно выпил содержимое флакона. Целитель напрягся, вцепился в запястье брата и внимательно наблюдал за его реакцией, однако ничего примечательного не произошло. «Вкус странный и желудок слегка побаливает, но ничего особенного не чувствую». Целитель кивнул мне. «Я тоже не заметил осложнений. Думаю, можно выждать еще 5 минут и дать ему второе зелье. Ты на мне что, опыты ставишь? С чего это вдруг?» С холодком спросил я и протянул я второй бутылек. «Этот укрепит твои мышцы и повысит общую выносливость». Хотя на самом деле брат задал хороший вопрос, и чистосердечно ответить «нет, не могу», потому что в планах через эту же процедуру провести и маму, если с Самиром все будет в порядке. Я даже зелье для нее прихватил. Второе зелье брат выпил одним глотком. Мы снова внимательно наблюдали за ним несколько секунд, но и на этот раз ничего необычного не случилось. Самир просто сидел на кресле со скучающим видом. «Надеюсь, это все?» «Да, процедура прошла отлично», — подтвердил целитель. «Не чувствую никаких отклонений. Господин Бронсон, если вы не против, я хотел бы обсудить с вами возможность поставки таких зелий всем нашим целителям. Только через Даданева или через лавку?» — покачал я головой. «Да, с небольшой наценкой», — но торговать зельями я не имею права. Кстати, мам, раз мы здесь, у меня совершенно случайно есть зелье и для тебя». Повторив то же самое с мамой, я попрощался с целителем и поговорил наедине с Самиром. Рассказал, что могу попробовать прогнать его по ступеням закалки, и даже добился неохотного согласия. Вообще, как я понял, Самир опасался всего, связанного с духовной силой в целом и со мной в частности. Недолюбливал зелья, технику перемещения. Думал, он и ритуал воспримет в штыки, но разум победил. Самир прикинул все плюсы и перешагнул через собственное нежелание. Маму, к слову, вряд ли получится убедить пройти ритуал. Прежде, чем допускать брата до поглощения ци из кристалла, я решил проверить действие ритуала на себе. Переместился в пещеру, проверил каждую печать. Все символы целы, ци течет ровно. Я уселся в рунном круге посреди помещения, лицом к кристаллу и мысленно активировал рунный массив. Символы на полу загорелись. Я ощутил, как ци покидает огромный накопитель и постепенно течет по воздуху к центру круга, где сидел я. Ощутив, как вокруг меня нарастает давление энергии, я начал медитировать, стараясь поглощать ци неторопливо и равномерно. Сначала духовная энергия ощущалась, как легкий воздушный поток, разливающийся по коже и мышцам, затем поток усилился. Ядро неприятно жгло и распирало ци, однако по сравнению с ощущениями в королевском зверинце, сейчас я ощущал себя как на курорте. В столице каждую минуту приходилось бороться с собой, чтобы не выпрыгнуть из круга, тут же было неприятно, но вполне терпимо. Убедившись, что массив работает корректно, я дождался, пока кристалл опустеет и завершил медитацию. Испытание прошло успешно. К слову, следующая ступень не за горами. Ци я поглотил действительно много. Еще неделя-другая таких ритуалов, и смогу шагнуть дальше. Следующая стадия – пробуждение чувств, где можно на выбор усилить зрение, чтобы видеть в темноте и замечать мельчайшие детали за сотни метров, или слух, вот уж чего даром не нужно, разбирать каждое сказанное шепотом слово, ненавидеть толпы и все достаточно громкое. Еще был вариант с осязанием, если выберу его, смогу чувствовать малейшие вибрации земли или воздуха. Не бесполезно, но и не слишком уж нужно. Если честно, любое из этих чувств я обменял бы на улучшение скорости или силы с первой ступени пробуждения. В общем, завтра можно будет звать сюда Самира, только придется уменьшить поток ци раза в 4, чтобы не травмировать его слабые энергоканалы. За следующую неделю случилось многое. Во-первых, Самир прошел через ритуал и достиг 6-го ранга закалки. Во-вторых, остров преобразился. Самир отлично поработал, это было видно. Остров разрастался. Вокруг высоких сосен появились ведущие вверх спиральные лесенки, заставленные широкими ящиками рассады. Скалу с разных сторон облепили террасы из свежих досок, где тоже росли, колосились, тянулись к небу травы. Теперь остров по самым скромным прикидкам давал раза в 3 больше урожая и драгоценной ци, чем прежде. Курятник уже достроили и завезли кур, уже даже начали появляться первые духовные животные. Я подкинул Самиру идею не продавать всех духовных кур, а вывести породу дружелюбных людям животных. Получить яйца от духовных птиц, к слову, наверняка полезнее обычных будут, откормить цыплят, приучая к человеку, и когда они под воздействием ци от острова станут духовными животными, выбрать наиболее спокойных и разводить. Куры несутся уже в 4-5 месяцев, это не щенки и не волки, вывести породу будет проще и быстрее. Под конец стройки не обошлось и без происшествий. Набравшийся пива плотник отошел в кусты и решил пописать на черепа цвет. Духи такого издевательства не потерпели, и бригада лишилась работника, крики которого были недолгими, но, как мне потом рассказали, весьма проникновенными. Самир собрал работников, снова напомнил всем о правилах поведения на стройке и выдал прочувствованную речь на тему выплаты семье погибшего. Речь не слишком воодушевила напуганный народ. На следующий день одна бригада из 3 потребовала деньги за работу и вернулась в Циншуй. Это никак не повлияло на стройку, которая завершилась через пару дней после происшествия, но все же осадок от происшествия остался неприятный, да и потерявшая бойца бригада принялась распускать слухи о стройке. В разговоре со мной брат шипел и зло плевался, но, как и обещал, нашел семью и выплатил компенсацию в 3 золотых, хотя по всем законам не обязан был этого делать. На остром перце Самир поднял больше 200 золотых. Звучит просто, но реальность сложнее. Сперва брат выбрал самый острый и дорогой сорт, который от зелий стал еще ядренее, Потом, почти 3 недели копил и обрабатывал урожай, поливая перцы зельем для роста, и продал его в один день одновременно в Циншуе и в Вейдаде, причем разным торговцам. Деньги он до последнего серебрика направил на наши нужды, в первую очередь, на развитие острова. В общем, схема сработала, но торговцы были недовольны и цена на овощи изрядно упала. Вряд ли получится провернуть такой финт снова, зато остров после такого вливания золотых сыто отрыгнул и больше денег не просил. В Кубышке теперь были запасы и на рабочих, и на новые постройки, и на оплату охранникам. Теперь ручеек золота с продажи сырья Крайслеру и Даданеву, и зелий принцу, должен потечь и в наши карманы. Но после небольшого совещания с Самиром большую часть активов мы решили пустить в дело. Брат давно облизывался на старый и не слишком презентабельный квартал Циншуя, и теперь начал осторожно скупать там недвижимость. Лавки, дома, владельцы которых и рады были избавиться от обветшалых помещений, старая таверна, владелец которой едва сводил концы с концами. В золоте мы не купались, Самир пока скупал небольшие площади, и по большей части заключал длительные договоры аренды, общаясь по поводу купли помещения и постепенно пытаясь сбить низкие для города цены еще ниже, но не обходилось и без минусов. Теперь Самир был нагружен еще сильнее. Он следил за островом, вел учет сырья, контролировал работников, наблюдал за сушкой трав, за помолом, лично подливал зелье роста растений в катки с перцами, которого решил вырастить не меньше 300 килограммов для последующей продажи одновременно в Лянгчжоу, Фэньюане, Чжаюне, Хуаньлине, Байшине, Юнцзине и Фэйлине. Скупал недвижимость, снимал недвижимость, договаривался о недвижимости, планировал обустройство и перепланировку целого квартала. И теперь брат был куда более вымотанным, чем прежде. «Мне нужен помощник», — сказал Самир, когда очередным вечером я переместился к острову, чтобы доставить его домой. Я взял на себя слишком много работы. Когда я сказал, что справлюсь с чем угодно, я не предполагал таких масштабов. А я говорил, я предлагал. Раньше я справлялся, отмахнулся брат. Я и сейчас справляюсь, только вот мы будем расти и расширяться. Надо найти компетентных и честных людей, и поручить им часть дел. Это была прекрасная идея. Только вот на следующий день Самир пропал.